Книга вторая. Изгнанник. Часть первая. Третий круг. Глава первая. Время в истории измеряется иными, отличными от столетий мерками. Даже тысячелетия для развития цивилизации всего лишь краткий миг. Минуло несколько таких мгновений, и от Федерации свободных планет не осталось и следа. На ее осколках возникали и рушились новые звездные империи. Новые государства рождались и бесследно исчезали в переплетении прошлых пространств. Лишь одно оставалось неизменным – извечная борьба между силами света и тьмы. Два невидимых полюса, управлявших внешними аспектами развития миров, по-прежнему противостояли друг другу. Лима выглядела мрачно, как и большинство столиц на недавно освоенных мирах, взявших курс на создание собственной индустриальной базы. Колонисты стремились к независимости, прежде всего к независимости. Но это слово содержало слишком много оттенков, и часто за ним скрывалось элементарное желание местных управлений захватить побольше власти, что и привело, в конце концов, к развалу гигантской космической империи Комора. Игорь Крайнов, штурман первого класса, только что сошедший с уже покинувшего звездопорт Лимы грузового транспортника, шел по улицам Лимы, не обращая внимания на проносившиеся мимо кабины автотаксов. Прочь от порта, от биржи труда, в дальние трущобы, туда, где не требуется много кредосов для того, чтобы отыскать крышу над головой. А если повезет, то можно будет найти и целое здание, занятое такими же бездомными босиками, каким он стал 2 часа назад. Придавленные тяжелым смогом здания казались слепыми серыми тушами. Прямые стрелы улиц таяли в синеватой дымке тумана. Без респиратора здесь давно уже никто не выходил наружу. Немногие встречные пешеходы выглядели совершенно одинаково. Нет, найти меня в этой толпе будет непросто. Я восстановил в памяти события последней недели. Что-то было не так с моим увольнением Стандера. Впрочем, последние полгода все у меня шло не так. Взять хотя бы этот крупный проигрыш в лотерее на Кридосе или исчезнувший без следа почтовый перевод из Стареллы, а замороженный счет в Лиме. И все же мои финансовые проблемы никак не могли сказаться на решении капитана Тандера расстаться со своим лучшим специалистом. Я тяжело вздохнул, пытаясь избавиться от круговерти безрадостных мыслей. Какое-то все теперь имело значение. Тандер давно стартовал без меня. Я чувствовал ненависть и ярость. Ненависть к этому городу, к его слепым глазам, притаившимся за стенами лишенных окон зданий. К одинаковым безликим массам его жителей. К тем, кто, оставаясь невидимым, пытался незримо руководить моей судьбой. «У меня есть для тебя совет, Игорь. Только совет», — сказал на прощание мой бывший друг, второй помощник капитана Джон Ригас. «Зайди в корпорацию. По-моему, им срочно понадобился штурман». Это объясняло многое, если не все, и я прекрасно понимал, чем рискую, не явившись немедленно по указанному Ригасом адресу. С советами такой организации, как космическая корпорация, не следовало пренебрегать. Во всяком случае, это никогда еще не оставалось безнаказанным. Услышав резкий звук полицейского кара, я инстинктивно рванулся к боковой переулок. Но тут же остановился. Не следовало так явно проявлять беспокойство. К тому же со стороны полиции мне вряд ли грозила какая-нибудь опасность. Корпорация никогда не проявляла себя открыто. Труп, найденный ночью, исчезнувший без следа корабль, планета, разграбленная неведомыми налетчиками, установить государственную принадлежность которых никогда не удавалось. Неужели все это правда? И не потому ли, что все это правда, у корпорации так часто возникали сложности с наймом рабочей силы. В особенности это касалось классных космических специалистов. Мне, возможно, придется проверить мрачные слухи о корпорации на собственной шкуре. И если я хотел этого избежать, то следовало немедленно исчезнуть, раствориться в огромном городе.